Глава 10. Обхватив ладонями здоровенную кружку с заваренными листьями неведомого мне, но очень душистого растения куркус, чем-то напоминающий отвар шиповника, я разместилась за столом прямо посреди кухни. Откинувшись на мягкую спинку стула, закинула распухшие от бесконечной беготни ноги прямо на столешницу и устало прикрыла веки. Наконец-то я могла себе позволить просто насладиться спокойствием и, самое главное, тишиной, забыв о ежесекундном надзоре за своими подопечными. Умиротворение приятными теплыми волнами захлестнуло меня с головой. Что может быть лучше чашечки ароматного, горячего напитка в конце насыщенного дня, когда сил нет уже ни на что? Пережила 6 дней работы в режиме нон-стоп в чужом мире, в чужом доме, с чужими детьми. Одна, если не считать компании вездесущей Амалии, которая целыми днями что-то терла и мыла. А мне определенно можно требовать премию в виде еще одного желания за вынужденный домашний арест в компании 2 шалопопов, планирующих побег. Нет, в нашем заточении были и свои плюсы. Например, за прошедшую неделю дети наконец-то научились одеваться без помощи магии. Без помощи магии мы вместе перерыли весь дом в поисках приключений, изучили практически все земные сказки, которые я помнила. Больше всего Давиду понравился Гарри Поттер, а Теона была в восторге от Золушки. А вчера мы добрались до огромной библиотеки, в которой книг оказалось больше, чем я вообще когда-либо видела. Огромное помещение с массивными стеллажами из темного дерева от пола до потолка, заставленными бесконечным множеством старинных фолиантов. Да тут и жизни не хватит, чтобы все это прочесть. И вот ведь странность. Текст в книгах я понимала, даже несмотря на то, что все эти символы я видела впервые в жизни. И именно из библиотеки мне удалось узнать о пугающих событиях 3-летней давности. О том событии, которое разделило жизнь Альнаира на до и после. В небольших газетных вырезках писали о пропавших без вести, мелькали серьезные лица чародеев и чародеек. Много статей писалось о расследовании и, главное, о причине произошедшего. Из всего написанного мне удалось понять, что магия каким-то образом связана некоторыми кристаллами, один из которых нагло украли, тем самым нарушив какой-то баланс. Магия больше не концентрировалась в Альнаире, а растекалась по другим мирам. Кто-то умышленно попытался лишить целый мир магии. Но зачем? Почему? И с какой целью все это было сделано? Не знал никто, в том числе и граф Деревель, лицо которого также мелькало в газетных вырезках. Но больше всего мне сейчас было жаль детей. Среди этих многочисленных взрослых серьезных проблем они просто затерялись, и каждая их шалость, каждое действие кричало о недостатке внимания, об острой нехватке заботы. Им отчаянно не хватало простого общения, и мне от всей души хотелось подарить им немного тепла. Серьезный, упрямый и временами хулиганистый Давид, в котором я видела своего упертого братца Тему, смешная и озорная Тея, которая так напоминала Полю, дети, которые слишком рано познали взрослые проблемы. «Ну что я могу? Я всего лишь няня. Няня на 28 дней. «Мисс Энни», — удивленный, встревоженный голос моего работодателя ворвался в мое царство спокойствия, заставляя сердце подпрыгнуть в груди. «Доброго вечера. Что вы здесь делаете в этот поздний час?» И тут пришло осознание всей нелепости моего положения. Юбка сползла, обнажив ноги, лежащие на столешнице. Платье заляпано остатками теста, волосы собраны в неаккуратный хвост на затылке. Ёжики зеленые. Дернулась вверх, пытаясь сгладить недоразумение. И в этот самый момент стул покачнулся, и я вместе с ним полетела спиной к полу. Кружка с пронзительным звоном рухнула прямо на каменный пол и, обдав меня теплым отваром куркуса, разлетелась на множество осколков. «Аккуратнее!» Мистер Деревель в одно мгновение подхватил меня за плечи, предотвращая мое падение. Меня обдало смесью ароматов дыма и кофе. «Прошу прощения!» Я приняла вертикальное положение и резко отпрянула, ощущая, как непроизвольно краснею. «Не ожидала вашего возвращения!» Я бросилась подбирать осколки, бросив быстрый взгляд на графа. Всегда безупречный Деревель сейчас выглядел будто своя собственная тень. Под глазами залегли глубокие тени, лицо побледнело, а во взгляде сквозила бесконечная усталость. Похоже, что последнюю неделю он вообще вряд ли спал. Пил напиток, похожий на кофе, и курил. «Мисс Энни», Деревель аккуратно отстранил меня. «Отойдите, вы поранитесь». А в следующую секунду, повинуясь неуловимому движению его руки, осколки подлетели в воздух и, будто стая журавлей, вереницы направились в сторону мусорного ведра. Следом полотенце со столешницы опустилось на пол и за мгновение устранило последствия моей неуклюжести. «Спасибо. Вы появились так неожиданно. Еще раз прошу прощения». Я попыталась улыбнуться. «Все в порядке». Деревель обошел стол, ища глазами что-то. «Где здесь найти кружку?» «Позвольте вам помочь». Я подхватила кувшин с кипятком и подцепила чашку с верхней полки шкафчика. «Вам заварить куркус?» «Если вас не затруднит». Деревель мягко опустился на свободный стул, а я принялась аккуратно заливать водой сухие листья в кружке. «Какие новости, мисс Энни? Как вели себя дети в мое отсутствие?» «Все в полном порядке». Я выставила перед графом дымящуюся кружку, а затем выставила на стол корзинку с булочками. «Мы всю неделю провели дома. Мистер Деревель, я хотела, с вами обсудить некоторые моменты. Это касается детей». «Какие же?» «Например, домашний арест. По-моему, месяц — это слишком суровое наказание». «Но это дисциплина». Деревель сделал глоток. «Они должны понимать, что за каждую провинность следует наказание». «Да, но ваша дисциплина состоит целиком из наказаний». «А что вы предлагаете?» «Поговорите с ними. Поговорите со своими детьми. Они уже достаточно взрослые. Им важно знать, что они вам дороги. Важно ощущать вашу заботу. Ведь они своими шалостями привлекают исключительно ваше внимание». «Ух, неужели я это сказала?» Сказала мужчине из другого мира, который старше меня лет на 10, как ему общаться со своими детьми. После долгой, командировки я с порога начала высказывать свои претензии. «Вы думаете, я слишком суров с ними?» Мой работодатель задумчиво покрутил в руках кружку. «Возможно». Я замялась, а затем быстро продолжила. «Извините, наверное, я не совсем вовремя. Мне, пожалуй, лучше уйти прямо сейчас». «Знаете, вы правы». Деревель заговорил четко, обрывая мои слабые попытки поскорее сбежать и заставляя сердце ухнуть в область пяток. «Вы абсолютно правы», — тут же добавил то, что я совершенно не ожидала услышать. «Я перестал понимать, как общаться с собственными детьми». «Вот так новость!» От шока я застыла под прицелом этого пронзительного и такого непривычного усталого взгляда. Все слова обвинения разом закончились. «Это совсем не сложно», — я попыталась улыбнуться. «С ними можно договориться, им многое можно объяснить. Они смышленные ребята, которым просто очень не хватает внимания родителей». И тут я опять поняла, что сболтнула лишнего. На лице моего работодателя отобразились те самые эмоции, которые я уже видела там, в кондитерской уберне. Будто я ткнула в самое больное место, тревожа старую рану. Передо мной сейчас сидел самый обыкновенный измотанный мужчина. Мужчина, потерявший любимую женщину, оставшийся наедине со своим горем. Он остался один с двумя маленькими детьми. Комок подкатил к горлу. Воспоминания нахлынули резко и беспощадно. 3 года назад наша семья тоже перенесла потерю, после которой мой мир уже никогда не станет прежним. Боль, безысходность, отчаяние. Наша семья тоже прошла через это. «Моей жены не стало 3 года назад». Он ответил сухо, будто стараясь скрыть свои чувства. «И ее я, к сожалению, заменить не в силах». «Это и не нужно. Просто вы должны быть рядом. Никакая, даже самая лучшая в мире академия, никакие книги, учебники, игрушки, сладости не заменят детям вас, ваше внимание и общение». «И что вы предлагаете? Отменить арест и забыть о дисциплине?» «Дисциплину можно поддерживать и по-другому. Для начала нужно научиться доверять друг другу. Быть может, вам стоит устроить семейный день? Например, отвезти детей в кондитерскую или в парк развлечений. Провести с ними целый день. Узнать, чего они хотят, о чем думают». «Возможно, вы правы. Я подумаю над этим, мисс Энни. Сейчас слишком поздний час». Мой работодатель коротко кивнул. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мистер Деревель». Я присела в глубоком реверансе и ринулась прочь из кухни. Сердце подпрыгивало в груди и бешено колотило о ребра. Может, еще не все потеряно? Может, мироздание не просто так распределило меня на работу именно в эту семью? Может, у обыкновенной няни из другого мира получится помочь выстроить мост из доверия и взаимопонимания между отцом и детьми? Очень хотелось верить, что все не зря, что в этой семье, пережившей горе потери, обязательно поселится счастье. Подхватив подол платья и мечтая о скорейшей встрече с подушкой и одеялом, я быстро взбежала по ступеням и тут же налетела на преграду. «Энни!» Давид с лихорадочным блеском в глазах вцепился в мою руку. «Идем, скорее!» «Ох, и напугала же ты меня!» Я старалась выровнять дыхание. «Что случилось? Почему ты не в кровати?» «Там Тея!» Мальчик упорно тянул меня вперед, к детской. «Скорее!» «Да что случилось-то?» Я неслась следом, представляя худшее. «Что еще произошло? Пожар? Наводнение? Или они вызвали ураган и теперь никак не могут с ним справиться в своей комнате? А может, монстр из чьих-то кошмаров ожил? Если такое вообще возможно?» Спустя пару секунд мы ворвались в детскую. И комната выглядела точно так же, как и пару часов назад. Никаких беспорядков, магических существ или стихийных бедствий. В теплом мягком свете ночника плясали тени от парящих под потолком бумажных журавлей оригами, которых мы собирали позавчера. Книги ровными стопками расположились на столе, игрушки переместились с пола на стеллаж. Повсюду царил идеальный порядок, который мы вместе наводили еще утром. «Так что же здесь произошло?» «Энни», — Теона тихо заговорила со своей кровати, — «Давид отдал мне свое одеяло, но мне все равно холодно». «Холодно? Ох, и не нравится мне все это. Совсем не нравится». Со всех ног я бросилась к кровати своей подопечной. Тея, укутанная до самых ушей, свернулась калачиком под двумя одеялами. Ее щеки горели, а глаза поблескивали в мягком свете ночника. Моя ладонь скользнула на лоб девочки. Кожа под пальцами горела. Вот так новости. «Тея заболела, да?» Давид вынырнул из-под моей руки. «Неужели здесь есть все эти вирусы и простуды?» «Похоже на то». Я кивнула, отбрасывая волосы с лица девчушки и всматриваясь в ее раскрасневшееся личико. «Солнышко, у тебя что-то болит? Может, горло или голова? Будь мы на земле, я бы без труда расправилась с температурой при помощи обыкновенной аптечки. Отпаивала бы заболевшую чаем с малиновым вареньем. И, конечно же, показала бы девочку доктору. За последние 3 года Кир и Поля болели столько раз, что я уже наизусть выучила все эти стандартные методы лечения, начиная от полосканий и промываний, заканчивая антибиотиками и ингаляциями. Когда в доме 3 детей, то стоит только одному принести заразу, как тут же все ее подхватывают. И начинается этот круговорот лекарств между заболевшими. Но я на Аль-Наире, чем вообще болеют дети в другом мире? ОРЗ, гриппом или же неведомые земным жителям простуды? Как измерять температуру, если градусников здесь, похоже, нет? И главное... Есть ли здесь доктора? Или каждый может по щелчку пальца вылечить любой вирус, прицепившийся к чародею? «Я не заболела», — Тея сдавленно заговорила, заползая еще глубже под одеяло, и тут же испуганно покрутила головой. «Мне просто холодно, и во рту щекочет». «Что щекочет, солнышко?» Внутри похолодело. Мне это не нравилось. Совсем не нравилось. Так, нужно срочно посмотреть ей горло и напоить горячим куркусом, который так похож на отвар шиповника, а затем сбить температуру любым способом. «Не знаю, там что-то чешется». Девчушка попыталась сказать что-то еще, но внезапно закашлялась. Сухо и сипло. На ее глазах тут же проступили слезы. «Эй, ты чего?» — Давид обхватил ладошку сестры. «Теюшка, можешь лечь на спинку и сказать: «А, мне нужно тебя осмотреть». «Ты что, целительница была на земле?» Давид недоверчиво меня разглядывал. «Нет, старшей сестрой. Я помогла своей подопечной перевернуться на спину». «Говори, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а снова закашлялась. Но мне хватило времени, чтобы разглядеть покрасневшее горло. Нужно срочно что-то делать. У Теи высокая температура и болит горло. Я подскочила на ноги. Для начала нужен горячий куркус. Я сейчас вернусь. Давид, побудь с сестрой, пожалуйста. Кричи, если что. Хорошо? Хорошо. Давид серьезно кивнул. Не замер рядом с постелью Тионы, которая явно не совсем понимала, что вообще происходит. На негнущихся ногах я бросилась к двери. За пару шагов преодолела коридор сбежала по лестнице, рискуя пересчитать все ступени пятой точкой, влетела на кухню и тут же налетела на новое препятствие. «Мисс Энни, вам следует быть осторожнее». Мой работодатель как раз покидал кухню, а я буквально сбила его с ног в дверях. «Что-то случилось?» «Тея, по-моему, заболела. У нас на земле, я бы сказала, что у нее простуда, ангина или грипп. У девочки жар, болит горло. Ей нужно горячее питье и лекарство». Я подхватила кувшин с кипятком, кружку и банку с сушеным куркусом. «Мистер Деревель, как в вашем мире лечат болезни? И кто? Или, может быть, вы сами знаете, заклинания?» «Болезни лечат целители. И без заклинаний». Мой работодатель вмиг посерьезнел, забрал кувшин с кипятком из моих рук и направился прочь из кухни. «Идемте». «Так, похоже, все-таки по щелчку пальца и здесь болезни не лечились. Так для чего же им магия? Чтобы разносить подносы с едой и одеваться без помощи рук? Тоже мне волшебство. Да что за магия такая, которая с банальной простудой справиться не может? Если, конечно, у Тионы простуда, а не какая-то неведомая магическая лихорадка». В детской все оставалось по-прежнему. Давид казался не по-детски серьезным, измеряя комнату шагами. А Тея прикрыла глаза и часто дышала из-под одеяла. Ее щеки, казалось, еще больше раскраснелись. Сердце сжалось от такого зрелища. «Папа!» — Давид подскочил на месте, едва заметив отца. «Пап, Тея заболела, представляешь?» Тем временем я быстренько добралась до стола и принялась заваривать куркус. «Я вижу. Постарайся не подходить к сестре. Ты можешь заразиться». Деревель быстрым шагом направился к дочери. В его движениях чувствовалась некая скованность и неуверенность, будто он испугался, будто его впервые в жизни застали врасплох. «Тея, как ты? Что у тебя болит?» Он заговорил мягко, незнакомо, присел на край кровати и подтянул дочь к себе. Рассеянно провел рукой по ее волосам. «Во рту чешется и холодно». Девчушка опять содрогнулась от сухого кашля. «Она вся горит. Нужно срочно к целителю». Деревель заговорил тоном, не терпящим возражений. «Не хочу к целителю!» Тея свернулась в клубок. И в этот момент, будто по волшебству, а точнее из-за его отсутствия, комната погрузилась во тьму. Дети тихо вскрикнули. Где-то за стеной раздался грохот, а в детской с тихим шелестом на пол свалились бумажные журавлики. Сердце в который раз за день ухнула в пятки. «Нет, я точно вернусь домой с сединой на висках. Если вообще вернусь». «Спокойно, никому не двигаться». Деревель старался говорить уверенно, но в его голосе сквозило волнение. «Пап, мне страшно». Ты слабо пискнула с кровати. «Нужно немного подождать». «Подождать, пока у девочки температура поднимется еще выше?» Он, похоже, никогда не сталкивался с детскими болезнями. «Мистер Деревель, мы теряем время. У детей в нашем мире температура растет очень быстро. Нужно срочно ее сбить. Для начала Теи нужно выпить горячего». Я протянула кружку с куркусом. «А еще лекарства. У вас есть какие-то лекарства?» «Лекарства?» Это слово Деревелю тоже, похоже, было незнакомо. «У меня в кабинете есть настойка гейхермы. Бутыль с зеленоватой жидкостью. Она помогает сбить жар». «Хорошо». Я с готовностью кивнула. «Я мигом. Одна нога здесь, другая там». петляя по бесчисленным, темным, довольно-таки зловещим коридорам, мне, наконец, удалось добраться до кабинета моего работодателя. В этой части замка мы бывали лишь однажды, но до кабинета не добрались. Уверенным жестом я толкнула дверь и вошла в комнату. Тут же загорелся свет, оповещая о том, что магия вернулась. А мой взгляд уперся в фигуру «Мисс Браун». Женщина застыла напротив входа у широкого массивного стола из темного дерева. И она, похоже, явно не ожидала, что ее кто-то потревожит. Какого черта она забыла в хозяйском кабинете в час ночи? «Энни, дорогая!» На ее круглом лице тут же засияла совершенно неприветливая улыбка, а вокруг заплясали маленькие метелочки, старательно смахивающие несуществующую пыль со стеллажа с книгами. «Что вы здесь делаете? Разве вы не должны быть с детьми? Мне нужна настойка гейфермы». Я нахмурилась. «А вот вы как здесь оказались в столь поздний час?» «Мистер Деревель скоро появится», — она быстро заговорила, размахивая руками и призывая свои метелки и вездесущие тряпочки. «К его возвращению здесь все должно сиять, а у меня совсем из головы вылетело». «Неубедительно, крайне неубедительно. Но к черту подозрительность! Меня с настойкой ждала Теона. Мистер Деревель уже вернулся». Я заговорила сухо, а еще Теона приболела. Настойка Герхермы должна снизить жар. «Ох, вот так новости, бедная девчушка! Так настоечка! А настоечка вот тут!» Амалия тем временем с готовностью выудила из шкафчика небольшую бутылочку с зеленоватой жидкостью. Похоже, она точно знала, что и где лежит в этом доме. «Я могу чем-то помочь?» «Спасибо», — я подхватила бутылочку. «Не думаю. Спокойной ночи, мисс Браун». «Тея, пожалуйста, еще глоточек». Обычно командный голос моего работодателя сейчас звучал из-за двери, немного растерянно и устало. «Давид, в который раз повторяю, отойди от сестры и отправляйся в гостевую». «А кто же будет с Теоной? Она же болеет. Кто будет ее одеялом закутывать?» Давид упрямо настаивал на своем. «Вот это я понимаю. Настоящий старший брат. Вот только от его геройства сейчас только хуже. Похоже, что здешняя зараза мало отличалась от земной». «Папа, не могу. Во рту болит». Тея, судя по дрожащему голосу, собиралась разреветься. «Ох, пора спешить на подмогу!» Уверенно распахнула дверь и вбежала в комнату, усеянную белоснежными бумажными журавликами. Мистер Деревель, нависнув над кроватью дочери, одной рукой ее придерживал, а второй пытался влить в нее содержимое чашки. Глаза девчушки все так же лихорадочно блестели. Конечно же, жару никуда не делся. Давид забрался на свою кровать и сел, скрестив ноги. Весь его вид говорил, что так просто его отсюда не забрать. «Сейчас все пройдет. Вот чудесная волшебная настойка». Я открыла пузырек с зеленоватой маслянистой жидкостью, от которой исходил травянистый свежий аромат. «Скоро жар спадет. И тебе станет намного легче. Одной ложки, думаю, будет достаточно». «Я не хочу это пить!» Тея тихонько захныкала, перебивая отца. «Хочу еще одно одеяло!» «Тея, надо!» Деревель решил идти напролом. «Открывай рот!» Похоже, он никогда не имел дела с капризничающими больными детьми. «Надо! Кому надо?» Она же не понимает, зачем ей пить эту гадость. «Солнышко!» Я подхватила ложку с настойкой и опустилась на кровать, отстраняя отца семейства в сторону. «Эта настойка снимет жар, и тебе не нужны будут одеяла. Разве одеялами надо сражаться с болезнью? Нет, конечно. Именно микстуры и настойки могут победить гадких микробов. Что такое микробы? Отозвался Давид со своей кровати. Микробы — это те еще гады. Именно из-за них горло болит, насморк появляется. Я тем временем поднесла ложку ко рту, и ты неохотно проглотила настойку. И тут же поморщилась. Вот, тебе микстура не понравилась, и микробам не понравится. Сбегут тут же. Ох, буду надеяться, что эта настойка что-то вроде нашего нурофена. Вести девочку, куда бы там ни было сейчас, не самая лучшая идея. А если магия опять пропадет? А если ей станет хуже от прохладного ночного воздуха? Интересно, можно ли вызвать целителя на дом? Совершенно верно. Мистер Деревель решил впервые меня поддержать. С болезнью нужно бороться. Отлично, а я буду помогать. Ты биться с микробами. Давид воинственно подскочил со своей кровати. «Давай сражаться с микробами, будет папа». Я отошла от кровати Тионы и решила предпринять меры по эвакуации Давида с поля боя с болезнью. «А мы с тобой пойдем в гостевую, и там я расскажу тебе про микробов, вирусы и бактерии. Хорошо?» «А если папа не справится?» «Справится!» Я подхватила все еще упирающегося подопечного за руку и потянула к выходу. «Папа с преступниками же справляется, ему и микробы нипочем». «Главное — говорить уверенно, чтобы ребенок поверил». «И разбудите, мисс Браун!» — Деревель крикнул нам вслед. «Пусть она приготовит постель для Давида». «Мисс Браун, точно, шпионка в фартучке, скрывающаяся под маской улыбчивой и милой женщины. Зачем она вообще устроила эту слежку? Для кого?» «Стоп, оставим это на потом. Сейчас в первой очереди дети. Под мой весьма обширный и красочный рассказ про микробов, основанный на просмотре десятка познавательных мультиков с Киром и Полей, мы преодолели коридор и добрались до небольшой спальни. К моему счастью, мисс-шпионку звать не пришлось. Постельные принадлежности нашлись в просторном шкафу, и я без труда застелила кровать. При этом приходилось болтать без умолку, чтобы как можно быстрее отправить в страну Морфея своего подопечного. Давид уснул как раз под доктора Айболита. Дети уже понемногу начали привыкать к зимним сказкам и даже не переспрашивали по 10 раз про незнакомые слова. В детской царили тишина и покой. Тея, укутанная в одеяло, сжалась в комочек на руках у отца, прижимая щечкой к рубашке отца. Румянец спал, дыхание казалось ровным. Было похоже, что температура все же снизилась. Деревель, прикрыв веки, сидел в крайне неудобной позе и, по-моему, боялся пошевелиться, чтобы не разбудить дочь. Или задремал? «Мистер Деревель», — я тихо заговорила, привлекая к себе внимание. «Как Тиона? Я могу вас сменить». «Все в порядке», — Деревель отвечал глухим шепотом, не выпуская Тею с рук. «Жар спал. Думаю, целителей мы навестим утром. Мне бы хотелось вас поблагодарить». «За что?» «За помощь. Видите ли, в нашем мире болезни были большой редкостью. Но 3 года назад все изменилось. Магия с каждым днем все меньше защищает нас от недугов. Целители не справляются. Я надеюсь, что с Тионой все будет в полном порядке. Вам точно не нужна помощь?» «Нет, вам тоже нужен отдых». Деревель мягко кивнул в мою сторону. «Спокойной ночи, Энни». «Наверное, так действительно будет лучше. Не стоит разрушать эту идиллию. Тёне сейчас отец необходим как никогда. Всё же есть ещё там под маской сурового мага-следователя трепетный отец. Нужно только сорвать эту маску и затолкать в дальний угол вместе со всеми пророчествами и печалями.